Глава 4. Черти Лусуса. Бах, бах, бах! Автомат, как живое существо, бьется в руках беса, и он посылает пуля за пулей в наступающих тварей, одновременно кляня себя и святого за то, что не успел окунуть свой боезапас в кровь Карины. Трассеры лупят по камням, рикошетят и отлетают в стороны красными росчерками. Со стороны скал раздается вой, рык и ухающий звук, будто там обитает нечто первобытное. Справа и слева от беса тоже раздаются выстрелы и короткие команды святого. «Курган, держи слева! Петр, справа! Давай, отсекай их, отсекай!» Шум ветра разрывает угрюмое ворчание печенега и треск коротких автоматных очередей. Бес видит, как черные тени мечутся между скал. Что это такое, он сейчас не разберет, но твари быстро передвигаются на ногах, согнувшись, а их длинные лапы почти достигают земли. Бах! Тварь разрывает на части, и ее ошметки летят на камни, которые тотчас оживают, и рты заключенных в них душ быстро пожирают останки, жадно слизывая черную кровь. Бах! Еще одна из тварей ломается пополам и ничком валится на скальную поверхность, которая с уханьем проваливается под ней, поглощая очередную жертву. Смерть после смерти. Безотходное производство. Все жрут всех, и этот цикл бесконечен. Бах! Пули, смазанные кровью Карины, превратились в мини-снаряды, и они взрывают тварей изнутри, будто они проглотили динамитную шашку. Бес тоже лупит по тварям и замечает, что их берут даже обычные пули. Он старается попасть тварям по конечностям, чтобы, когда они упадут, добить выстрелами по корпусу, а там их уже начинают жрать ожившие камни Лусуса. Но тварей слишком много. Они бегут со всех сторон, и их становится только больше. Снизу раздаются крики. «Вали! Справа! Справа отсекай! Курган, прижми их! Да, по головам работай!» «Я пустой! Перезарядка!» «Петро, что ты там как хрен в рукомойнике ползаешь? Держи их! Держи! Короткими работай!» «Бах, бах, бах!» Бес понимает, что, судя по звукам, бой смещается на правый фланг. «Обходят, суки», — думает он. «Обходят». Он приподнимает голову и замечает, как основная масса тварей лезет в узкий проход между скалами, и их там гасят и гасят, но им-то все пофигу. Лезут ордой, не считаясь с потерями. «Если они пройдут этот рубеж», — думает бес, — «то нам хана». Он откладывает автомат и берет гранатомет. Кричит, одновременно откидывая приклад в виде кочерги. «Внимание! Работаю осколочными!» Бес прицеливается и нажимает на спуск ГМ-94. Бах! Приклад толкает в плечо, граната вылетает из ствола и летит метров 20, как раз в самую толпу тварей. Бах! Вспышка! Раздается взрыв. Тварей разбрасывает в стороны, и они дико воют, катаясь по земле, посеченные дробью. Бес, не давая им опомниться, передергивает цевье гранатомета, как у помпового ружья, и стреляет по тварям еще раз и еще. Пока не укладывает в круг метров в 5 в диаметре все 4 гранаты. «Пустой!» Кричит он святому и видит, как тот поднимает большой палец вверх, а затем перебегает в сторону, одновременно поля по тварям, которые теперь лезут слева. Бес, откинув крышку сверху гранатомета, быстро заталкивает в магазин 3 гранаты, закрывает крышку. Передергивает цевье, досылая гранату в ствол, который находится снизу. Снова открывает крышку и заталкивает в магазин 4-ю гранату. «Готов!» Кричит он святому, стараясь перекричать грохот пулеметных очередей кургана. «Прижми их! Прижми на подходе!» — приказывает ему святой. «Лезут из всех щелей!» «Понял!» Бес перекатывается по скале. смещается левее на несколько метров, а затем привстает на одно колено и выцеливает очередную группу тварей. Он никак не может взять в толк, с кем они имеют дело. Твари слишком быстро перемещаются. Размером они с шимпанзе. Во тьме горят красные глаза. Щелкают пасти, а еще они едва заметно светятся, будто намазанные фосфором, прям как собака Баскервилей. «Работаю!» — снова кричит бес и шмаляет по тварям. «Бух!» Эхо взрыва мечется между скал. Бес передергивает цевье, и вниз падает пластиковое донце отстреленной гильзы. Боец выцеливает очередную группу, одновременно думая, что дело тут нечисто. Слишком легко все у них получается. Слишком легко даже по меркам боя на земле, а для Лусуса так и вовсе детский сад. Будто они проходят уровень за уровнем в компьютерной игре, и с каждой пройденной миссии сложность только повышается, пока ты не выйдешь на финального босса. Бес уже готовится нажать на спуск, как краем глаза замечает движение справа. Резкий поворот корпусом, и человек видит, как в 3 метрах от него, на скале, прыгнув на несколько метров вверх, появляется тварь. Теперь бес может ее разглядеть во всей красе. Существо действительно похоже на уродливую обезьяну, нечто совершенно животное. Сутулое тело с кривыми ногами в виде обглоданных костей и стопами, похожими на сжатый кулак, из которого торчит 3 когтя, направленные вперед, и 1 массивный крючковатый коготь, загнутый назад. Такими птичьими лапами удобнее цепляться за неровности камня и рвать, и хватать жертву. Деформированное и непропорциональное тело, с которого точно содрали кожу. Видно, как бугрятся мышцы на узловатых конечностях с длинными когтями, а башка монстра напоминает череп крысы, только размером с голову быка. Маленькие красные глаза на выкате буравят человека, буквально пожирая его заживо. Бес наводит на существо гранатомет, понимая, что он не успеет сменить его на автомат, а выстрел осколочной гранаты из такого близкого расстояния практически в упор накроет и его самого. А если его ранят, и его кровь попадет на камень, то скала его поглотит в 2 счета. Да, в Лусусе нужно 10 раз подумать, как вести бой. Может быть, поэтому у всех тварей, которых он здесь видел, до сих пор были щупальца, которые позволяют схватить жертву на расстоянии, чтобы не подставиться под выплеснувшуюся из нее кровь? Человек ждет хода существа. Бой идет совсем рядом, и, судя по звукам пальбы, святого кургана и Петра прижимают к каменной гряде. У твари медленно раскрывается пасть, причем нижняя челюсть раскидывается сразу на 2 части, как лепестки у цветка, и оттуда выстреливает длинное сегментированное щупальце с костяным острием на конце. Ширх! Бес откидывается назад и со стуком бьется затылком об скалу, но это лучше, чем получить удар типа копьем прямо в лицо. Тварь за секунду затягивает щупальца обратно в пасть, а бес за это время успевает отложить гранатомет и схватить меч. Он чувствует, как рукоятка удобно ложится в руку, а сам клинок вроде как живой, будто ты держишь вытащенное из груди и все еще бьющееся сердце. У беса появляется план, и поэтому он терпеливо ждет, понимая, что мертвым он друзьям точно не поможет. Тварь втягивает башку в плечи, перебирает лапами по скале, а потом снова выстреливает щупальце. Но на этот раз бес готов. Человек, все еще стоя на одном колене, резко уходит в бок с поворотом корпуса и рубит мечом наотмашь. Ширх! Меч ярко вспыхивает. Лезвие мелькает, как вспышка молнии, и отрубает щупальце твари, мгновенно прижигая рану. «Ого!» — думает бес. «Дельно, чтобы кровь не выплеснулась на камни». Тварь глухо рычит и втягивает обрубок щупальца обратно в пасть, а бес, не теряя ни секунды, буквально катапультируется с места вперед и в 2 счета, оказавшись рядом с существом, втыкает острие меча в глаз твари, Клинок входит в плоть с тихим шипением, будто опустили раскаленный металл в масло. Тварь разевает пасть, из нее вываливается обрубок щупальца, которое извивается, как гигантский червяк, и она заваливается на бок, дергается, как припадочная, и быстро затихает. «Бес!» — кричит снизу святой. «Какого хрена ты там с ним возишься? Дуй вниз, прикрывай тыл, а то толстяк там не справляется!» Бес вскидывает голову. Смотрит вниз и видит, что твари уже заняли весь периметр вокруг пятачка, где находится отряд, и прорываются сзади, где их, еле успевая отстреливаться, валит Петр. Бес выдергивает меч из глазницы твари, цепляет его за лямку на поясе и, подвесив гранатомет за ремень, переброшенный через плечо, хватает автомат и чуть ли не кубарем скатывается со скалы вниз, открывая огонь на бегу. «Давлю на 6 часов!» — орет бес, поливая прущих со всех сторон тварей длинными очередями. «Резче! Резче давай!» — отвечает ему святой. «Поджимают!» Курган же палит из пулемета молча, стоя во весь рост, как утес, выкашивая тварей одну за другой, пока у него не заканчиваются патроны. «Пустой!» — кричит он. «Держи!» — кричит ему бес и показывает на гранатомет. Курган кивает, дергает за лямку быстро сброса ранца с гибким рукавом для подачи патронов и скидывает все хозяйство вместе с пулеметом на землю. «Лови!» — бес кидает здоровяку гранатомет вместе с брезентовой скаткой с выстрелами, а сам отстреливает тварей. Курган ловко ловит оружие, разворачивает и накрывает тварей выстрелом. Бах! Твари раскидывает в стороны, но остальные напирают и ползут уже по трупам сотоварищей, которых пожирают рты, очнувшиеся от тысячелетней спячки и учуявшие свежую кровь. «Окружают, суки! Окружают!» Святой стреляет одиночными, пока остальные отходят в центр каменной поляны. «Эти черти возьмут нас числом!» — подает голос Петр. Бес со святым переглядываются, каждый из них понимает, что задумали эти действительно адские черти, только без рогов и хвостов. Твари взяли людей в кольцо и медленно его сжимают, заваливая камни трупами, чтобы твердь Лусуса ожила, и эти двуногие, до которых осталось 20 метров, уже не смогли никуда сбежать. Ловушка захлопнулась. И это еще не было существ типа первой твари, у которой вместо ног сгусток и щупалец. «Командир!» — кричит курган, накрывая чертей из гранатомета. «Чего делать дальше будем, на? Мы же летать не можем!» «Да», — думает святой, — «крылья бы нам сейчас точно пригодились бы». Ситуация ухудшается с каждой секундой. «Я пустой!» — кричит Петр и перехватывает автомат так, чтобы отбиваться от тварей, как дубиной. «Ну, командир!» — бес еще пытается шутить. «Остались только я, да мы с тобой. Как кончусь, буду отмахиваться от них мечом!» «Лады!» — святой палит одиночными. «Бах!» — у твари разлетается башка. «Бах! Бах!» — отлетают передние лапы и ноги. Бах! Туловище разрывает на части, и кровь выплескивается на камень, в котором тотчас возникают рты, которые снова вопят. Пить! Пить! Пить! Души слизывают кровь и быстро утаскивают тело черта внутрь плоти Лусуса. «Чем больше мы их убиваем!» — кричит бес, делая 2 шага назад. «Тем сильнее загоняем себя в капкан!» «Что ты предлагаешь?» — злится святой. «Надо прорываться, уходить вон на те скалы!» Бес показывает на каменную гряду 100 метров. «А там как-то попытаться накрафтить боезапас!» «А чё не здесь?» — взрывается святой. «Давай прямо сейчас, достань нам патроны прямо из воздуха!» Твари приближаются. Осторожно обходят места, там, где камень ожил, чтобы их не сожрал Лусус. Низко пригибаются. У них раскрываются челюсти, и наружу вылезают дрожащие от предвкушения легкой добычи щупальца. Еще несколько метров, и они подойдут на расстояние броска своего ловчего копья. «Бес!» — кричит святой. Боец стреляет в черта, а потом поворачивается. «Нам пизда!» — продолжает святой. «Нужно дергать, всем разом! Кто-то да прорвется! Или...» Святой скашивает глаза в сторону Петра, пока он не видит. «Оставим им свинью, чтобы этим тварям было чем заняться!» В этот момент подряд бухает два взрыва прямо в гуще тварей, и курган кричит. «У меня три в остатке!» Здоровяк открывает крышку на гранатомете и заталкивает в трубу магазина выстрелы. «Потом все! Амба!» «Ну!» — настаивает святой и уже наводит ствол автомата на Петра, который стоит правее и держит автомат как биту, готовясь лупить им по тварям. «А потом, кого из нас ты им скинешь?» — зло отвечает бес. «Меня или кургана? А может, самого себя?» «Да пошел ты!» — ярится святой. «Че-то в прошлый раз ты не был таким правильным!» «Времена изменились!» Бес выцеливает очередную тварь и всаживает ей в морду пулю. Боец неожиданно вздрагивает. Поднимает глаза вверх, будто что-то или кого-то увидев, а потом кричит. «Святой, держи их! У меня есть одна мысля!» «Чего?» «Увидишь!» — огрызается бес и, скинув автомат на ремне вниз, берется за меч левой рукой. Он быстро проводит лезвием по запястью на правой руке, делая косой надрез вдоль предплечья прямо через камуфляж. Из раны сразу же идет кровь. Бес перебрасывает меч в правую руку. Кровь затекает на рукоятку и впитывается в нее, как в губку. Кабшур тут же реагирует на подпитку, отзываясь низким голосом в голове беса. «Благодарю», — шипит меч. «А теперь погнали!» Бес действует по наитию, доверяясь своему шестому чувству. Он обхватывает меч двумя руками до хруста в костяшках и видит, как клинок загорается. Вспыхивает ярко, как сварочная дуга, шипит, разбрызгивая во все стороны искры. Бес щурится, а потом чувствует, как рукоятка меча впивается ему в ладонь, будто пробив тактическую перчатку шипами, и кровь человека смешивается с плотью кабшура. Боль превращается в силу, а сила в желание убивать, запредельная в своей жажде крови. И бес, под окрик святого, «Стой, мудила, куда?» бежит вперед, будто в него вселился сам дьявол. Замах. Ширх. Огненный клинок врубается в твари, как световой меч джедаев. Раздается шипение. В воздухе повисает смрад паленого мяса. Бес движется в толпе чертей с невероятной скоростью. Он машет мечом направо и налево, разрубая твари на куски. Во все стороны летят ошметки плоти, отсеченные конечности и разваленные пополам головы. Клинок мгновенно прижигает раны, чтобы из них не выплеснулась кровь, и твари валятся на камень одна за другой. Черти воют и голосят, пытаются увернуться от беса с мечом, но не успевают за ним и дохнут, дохнут, дохнут. Святой палит по оставшимся в живых, а курган, улучив момент, укладывает выстрел прямо в толпу чертей и взрывом их подкидывает в воздух. «Гряде!» — кричит бес. «Отходите, пока я их сдерживаю!» Святой Петр и курган пятятся, медленно отступают, все еще не веря в то, что они видят. Огненный вихрь, в центре которого находится бес. «Харе! Стой!» — кричит ему святой. «Отходи! Отходи к нам!» Святой держит тварей на прицеле автомата и глухо в полголоса матерится, пеняя на то, как глупо бес расходует свою силу. Наконец, до беса точно доходит, что так долго продолжаться не может, и тварей все равно больше, чем он может изрубить. А еще кровь все льется и льется из его раны и затекает на рукоятку меча, впитывается в капшур и превращается в клинке в особый вид энергии, способный разрушать плоть, камень, а может быть и само пространство. Вот только чем больше крови ты теряешь, напитывая ей меч, тем слабее ты становишься сам. «Да угомонись ты уже!» Все вместе орут бесу святой Петр и Курган. «Заманал уже!» Бес останавливается, тяжело дышит, отступает, пятясь, чтобы не поворачиваться к тварям спиной. Держит дистанцию. Черти идут за ним, но не бросаются на него, сломя голову. Движутся полукругом. Расстояние между ними и человеком метров в пять. Они клацают челюстями, в которых трепещут щупальца с костяными пиками. Близко не подходят, будто между ними и человеком есть невидимая граница, которую нельзя нарушать, как тогда, когда одержимые на МКАДе не нападали на Карину. Бес не уверен, что сдерживает твари, меч или крестик, который висит у него на шее. Но в одном он уверен точно, скоро он истечет кровью, и перед ним встанет выбор. Прекратить подпитывать меч своей кровью и сдохнуть, или дать крови течь и дальше, и все равно сдохнуть. «Выбор из двух зол, — думает бес, — куда ни кинь, везде клин. Если за ближайшие 5 минут я не придумаю, где нам раздобыть патроны, то мы все сдохнем. Шаг. Еще один шаг. Третий. Отряд отходит к каменной гряде, будто она их может защитить. Но так устроен наш мозг, человек цепляется за любую надежду, даже призрачную, в попытке выжить, даже тогда, когда выжить уже нельзя. «Сколько еще?» – спрашивает бес, не сводя взгляда с чертей Лусуса, которые идут за ним по пятам. «Метров 20», – отвечает святой. Командир оборачивается и видит, что твари обошли их со всех сторон, уже никуда не торопятся. Черти прыгают по камням. Их костяные лапы с когтями глухо стучат по тверди Лусуса. Злые глаза смотрят на людей. Близко они не подходят, но и не отдаляются дальше, видимо, чтобы успеть к столу, когда пойдет дележ добычи. Все в отряде понимают, что их сдерживает только клинок беса, и когда он погаснет, начнется самая веселуха. «У тебя есть план?» – спрашивает святой у беса. «План всегда есть», – отвечает он. «Вот только непонятно, сработает ли он». «А ты шутник», – святой ухмыляется. «Самое время подумать о душе». «Я уже о ней подумал», – огрызается бес. «Не мешай». Бес, слабее, но и дико желая жить, все больше погружается в себя, думая только о том, как добыть боеприпасы. Все в голове. Наверное, уже в сотый раз прокручивает он слова Карины. Вопрос лишь в том, как это сделать. Как извлечь патрон из воздуха, только подумав об этом. Что это вообще такое? Внезапно бесу на ум приходит выражение Артура Кларка, которое он когда-то прочел в одной из книг писателя, уже не помня в какой. Но оно запало в мозг, засело как заноза. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии», произносит про себя бес. «Что если...» развивает свою мысль бес, не сводя глаз с чертей. «Все, что мне нужно, находится рядом, только в ином пространстве, и из которого я могу извлечь эту вещь силой мысли, а?» Бес хватается за эту догадку, как утопающий за соломинку. Подсказать выход некому, и бес, сам не зная, почему он это делает, ощутив только слабый толчок крестика, старается представить себе магазин к Калашникову в самых мельчайших деталях, наделяя эту иллюзию весом, размерами, количеством патронов и их способностью уничтожать чертей, будто они сделаны из стекла. Кап, кап, кап. Кровь утекает, а вместе с ней и жизнь беса. У него двоится в глазах. Пылающий меч освещает пространство на несколько метров вокруг. И в этой багрово-алой круговерти из отблесков пламени и пепла Бес видит только жадные глаза тварей, которые будто знают, что скоро пробьет их час. «Ты чего, заснул?» Святой тычет стволом автомата беса в спину. Бес поворачивает голову. Молчит. Смотрит святому в глаза, отчего тот вздрагивает и делает шаг назад. Бес оценивает расстояние, сколько осталось до скалистой гряды, отворачивается и думает. Чтобы узнать пределы возможного, нужно сделать шаг в неизвестность. На этой мысли бес выдергивает левой рукой из кармана разгрузки эластичный жгут. Распускает кольца и, зажав длинный конец зубами, быстро обматывает жгутом правую руку чуть пониже плеча. Мотает не слишком туго, все же не пулевое ранение, но и не слабо, чтобы быстро остановить кровь, а затем фиксирует свободный конец под последнюю намотанную петлю. «Ты чего задумал?» — рявкает над ухом беса святой. «Сейчас увидишь!» — шипит в ответ бес. Кровь перестает вытекать из разреза на запястье. Клинок в руке беса горит все тусклее и тусклее, пока с тихим хлопком, как у газовой горелки, пламя не тухнет совсем. Людей поглощает тьма, в которой только горят красные буркалы чертей. Их светящиеся фигуры подходят все ближе и ближе. Со всех сторон раздается клацанье челюстей. Бес знает, что если его идея не выгорит, то через минуту его друзей разорвут на части и съедят. Святой что-то орет ему за спиной. Что именно, бес уже не слышит. Он лишь смотрит в сумрак, представляет себе магазин для АК, точно он висит в воздухе и протягивает к нему руку со словами «Нереальное, реально». Между пальцами беса проносятся синие искры, и он видит, как прямо перед ним, на расстоянии в метр, возникает чернеющий провал в ничто, воронка с рваными краями. Она расширяется, увеличивается в размерах, как чернильное пятно, пролитое на пол. Бес, слабее, все тянет и тянет к нему руку, не понимая, почему этот провал от него ускользает, удаляется, словно мираж в знойный день в пустыне, когда ты думаешь, что колодец вот он, прямо перед тобой, а на самом деле его и вовсе нет или до него несколько километров. Неожиданно раздается упреждающий крик святого. Над головой беса грохает длинная автоматная очередь из обычных и трассирующих пуль. Красные росчерки уносятся во тьму, прямо в дыру в пространстве, возникшую метрах в 30 от отряда, из которой вылетает огромная демоническая фигура с костяным мечом в правой лапе и ярко пылающим глифом между двух загнутых назад рогов.